А не по мне было в этом кругу тоже многое. По мере того, как я привыкал и присматривался к нему, я все чаще возмущался в нем то тем, то другим, и даже порой не скрывал своего возмущения, пускался в горячий и, конечно, напрасный спор то по одному, то по другому поводу. Благо, большинство полюбило меня и прощало мне все мои возмущения. Я чувствовал, что все больше проникаюсь огульным предубеждением против всех других кругов, а что нахожу в своем. Девочкам и мальчикам дают тут читать политическую экономию. Сами читают только Короленко, Златовратского, а Чехова презирают за политическое безразличие. Толстого всячески поносят за постыднейшую и вреднейшую проповедь «неделания», за то, что он носится с Богом, как с писаной торбой, и, поиграв в пахаря или сапожника, садится за роскошный стол, в то время как тот же яснополянский мужик, в любви, к которому он так распинается, пухнет с голоду. О художественной литературе говорят вообще так, что в меня, вопреки всем моим возмущениям, все-таки с каждым днем все больше и больше внедряется тайный страх, что, может быть, и впрямь вот этого никак нельзя писать. А вот это никому не нужно, а вот это о бедном Макаре или о жизни ссыльных единственно необходимо. Всегда готовы на все за благо России, а все русские сословия, кроме самого темного и нищего, взяли под самое строгое подозрение. Времена отечественных записок считают золотым веком, а их закрытие одним из самых больших и страшных событий всей русской жизни. Свое же время называют безвременем. Бывали хуже времена, но не было подлей, и уверяют, будто бы вся Россия от этого безвремени задыхается. Клеймят ренегатом всякого, кто хоть маломальски усомнился в чем-нибудь ими узаконенном, и поминутно издеваются над чьей-нибудь умеренностью и аккуратностью. Пресерьезно восхищаются тем, например, что жена Вагина организует какие-то воскресные чтения с волшебным фонарем и сама готовит одно такое чтение об огнедышащих горах. На вечеринках поют даже бородатые, вихри враждебные веют над нами. Я чувствую такую ложь этих вихрей, такую неискренность выдуманных на всю жизнь чувств и мыслей, что не знаю, куда глаза одевать, и меня спрашивают: «А вы, Алеша, опять кривите свои поэтические губы?» Это спрашивает жена Богданова, того самого статистика, который так непостижимо для меня умеет винтом заплетать нога за ногу.